Самоуважение не формируется раз и навсегда, скажем, в детстве. По мере взросления оно может и расти, и ослабляться. Есть люди, чье самоуважение в 10 лет было выше, чем в 60, а есть и обратные примеры. Наше самоуважение за жизнь может расти и падать, а потом снова расти и снова падать. По крайней мере, так было со мной. Если я вспоминаю свою жизнь, я вижу, как менялось мое самоуважение на разных этапах моей жизни. Я могу вспомнить и те решения и выборы, которыми я могу гордиться, и те, о которых я горько сожалею. И решения, которые и усилили мое самоуважение, и которые его ослабили. Что касается решений, понизивших мое самоуважение, было время, когда я не был готов видеть и знать то, что знаю сейчас. Можно вспомнить случаи, когда я был беспечно невнимательным, когда мне стоило довериться своим чувствам и инстинктам, но я этого не сделал. Когда нужно было сказать правду, но я предпочел молчать. Были случаи, когда нужно было закончить отношения, которые мне лишь вредили, но я терпел для того, чтобы их сохранить. Случаи, когда мне стоило попытаться понять мои потребности и мои чувства, но вместо этого я надеялся на какое-то чудо. Каждый раз, когда нам нужно действовать, встретиться лицом к лицу с трудностью, с трудным моральным выбором, мы меняем наше отношение к самому себе в хорошую или в плохую сторону, в зависимости от природы нашей реакции и мыслительных процессов. Если же мы решим не действовать и не выбирать, несмотря на необходимость этих действий, это тоже все равно повлияет на наше внутреннее «я». Наша потребность в самоуважении – это потребность в том, чтобы мы осознали так, как того требует наша жизнь и благополучие. Как выглядит самоуважение? Есть несколько простых, прямых проявлений самоуважения в нашей с вами жизни и в жизни других людей. Ни один из этих признаков по отдельности не является гарантией самоуважения, но в совокупности эти признаки работают достаточно надежно. Самоуважение отражается в нашем выражении лица, в нашем поведении, в том, как мы говорим и действуем, в том, получаем ли мы удовольствие от жизни, в том, как мы с легкостью говорим и о удачах, и о неудачах, в прямоте и честности, поскольку человек опирается на факты. Такой человек без проблем легко принимает и говорит комплименты. Слова восхищения, любви и симпатии. Это выражается в открытости к критике, в умении спокойно признавать ошибки. Поскольку самоуважение не означает, что человек представляет себя как некий идеал. В том, что слова, поступки и действия человека кажутся легкими и спонтанными. Это отражение того, что человек сам с собой не конфликтует. Это отражается в гармонии, с которой человек действует, звучит и движется. Это выражается в открытости и в интересе по отношению к новым идеям, новым ощущениям и новым возможностям жизни. В том, что чувства неуверенности или расстройства, если они и появятся, не будут шокировать и сбивать человека с толку. Потому что такой человек, как правило, может принять эти чувства, справиться с ними и преодолеть их. Такой человек подмечает смешные жизненные аспекты и в себе, и в других. Этот человек гибко реагирует на различные трудности и вызовы. Он доверяет своему разуму и не является пессимистом. Любой тип поведения для этого человека комфортен, то есть и его собственное поведение, и поведение других. Этот человек может сохранять гармонию и достоинство даже в условиях стресса. Физические проявления самоуважения. Каковы они? Это живой и яркий взгляд. Прямая и вместе с тем ненапряженная осанка. Руки расслаблены и не выражают агрессии. Поза этого человека не напряжена и вместе с тем хорошо сбалансирована. Его походка выражает целеустремленность. Голос человека звучит уместно по отношению к текущей ситуации. Произношение у него ясное и четкое. Отметьте, что я раз за разом повторяю слово «расслабленность». Расслабленность подразумевает, что мы не пытаемся спрятаться от самих себя, не отрицаем свои чувства и не конфликтуем сами с собой. Постоянная напряженность – это признак внутреннего разлада. Это признак того, что человек сам себя избегает, что человек какую-то часть самого себя потерял, или же что он держит ее на очень коротком поводке.